Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Первое подразделение этой книги «Числа» касается приготовления Израиля к входу его в землю обетованную. Каждый род Израиля, кроме колена, за исключением левитов, было исчислено, чтобы установить, сколько было мужчин, годных для войны, потому что предстояло вступление в обещанную землю. Скиния являлась главным пунктом народа. Второе подразделение чисел охватывает главы 11 по 25 и передает печальную историю блужданий народа, неверия и греха против Бога. Первая часть книги, приготовление к служению, касается периода времени, состоящего из нескольких недель, но вторая часть покрывает целые годы. Результатом неверия и непокорности народа было 40-летнее блуждание народа по пустыне, и вторая часть касается этого периода времени. Эти главы передают нам о падениях и грехе, а также о подробностях Божественного суда, но они также проливают свет и на благодать Божественную. Много важных уроков можно получить в этой части чисел. Мы думаем о словах Иисуса Христа к Фоме, который он сказал ему по своем воскресении из мертвых. «Подай перст твой сюда и посмотри на руки мои, и не будь неверующим, но верующим». Иоанна 20:27. Неверие удерживает людей от отдачи своей жизни Иисусу Христу для спасения их. Неверие есть грех, который удерживает многих христиан от следования за Иисусом Христом вполне и совершенно постоянно. Заметьте результаты неверия в жизни Израиля, которые передаются в этой части книги. Неверие породило ропот, критику, восстание и поражение. Начинается она такими словами. «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся огонь Господень, и начал истреблять край страна». Числа 11.1. Огонь суда загорелся немедленно. Наказанный народ начал вопить Моисею о помощи. И когда Моисей помолился Господу, Господь услышал его, и Божественный суд приостановился. Это напоминает не о случае в первой христианской церкви, о чем передается в 5 главе Деяний апостолов. Рано в этой молодой церкви обнаружился обман, когда Анания и Сапфира согрешили и обесчестили Бога. Когда Петр объявил: «Ты солгал не человеком, а Богу», наказание суда пало на них, и они умерли. В это время святого гнева церковь почувствовала святой страх. Мы можем сказать, что церковь нашего времени утирала сознание святости Божией. Суды Божии не совершаются в церкви в наши дни, как это случилось с Ананией и Сапфирой, когда рука Божия поразила их. Однако это не означает, что Бог не видит наших проступков и противления, которые в сердцах наших против воли Его. Да хранит нас Бог в вере, уповании на Него и послушании Ему без колебания и нарекания. Числа 11 глава открывает нам, что смешанное множество народа было причиной сомнений и жалоб в умах израильтян. Эти смешанные люди, кто они? Кого они собой представляли? Когда израильтяне вышли из Египта, мы можем безошибочно заключить, что некоторые другие люди, кроме израильтян, вышедшие, видевшие чудеса Божии, склонились к тому, чтобы идти вместе с израильтянами, оставив Египет. Но эти смешанные люди не имели духовного единства с Израилем, избранным народом. Трудности и испытания постигли их в пустыне, принудили их роптать. Они хотели вернуться в Египет, где была другая пища, кроме маны в пустыне, которую послал им Господь. Не будет ли это правильным сказать, что такую ситуацию мы находим и в жизни церкви сегодня? Там, где есть смешанное множество, духовное разложение неизбежно. Моисей чувствовал на себе сильное духовное давление, которое связано с управлением народа. Он молился Богу с воплем: «Я один не могу нести всего народа сего» — числа 11:14. Господь позаботился и послал ему помощь в лице 70 старейшин, которые разделили его бремя. Сравните это с советом, данным им в книге «Исход» 18 главе 18 стихе. «Слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправить его». Руководство требует полного посвящения Господу, безоговорочного доверия Господу, полного упования на Него и зависимости, чтобы иметь мудрость и силу нести эту ответственность. В 12 главе мы встречаемся с завистью по отношению к Моисею, которая гнездилась в сердцах Аарона, брата его, и Мариам, его сестре. Они начали оспаривать его власть и управление народом. Это причинило Моисею большую боль. Не он ли с братом своим являлись пред фараоном и участвовали в избавлении народа из Египта? Не был ли Аарон назван первосвященником, чтобы иметь честь совершать духовное руководство в Израиле в области поклонения Господу? Все они трое стали по повелению Божию у входа в скинию, и Бог сказал: «Не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем доме моем» — числа 12:7. Суд Божий, допустивший проказу на Мариам, вызвал вопль покаяния в сердцах эгоистичных брата и сестры. В милости своей он услышал и простил им. 13 глава говорит о повелении Моисея послать 12 разведчиков в землю обетованную. Второзаконие, 1 глава, 22 и 37 стих объясняет это. Народ предложил Моисею этот план: «Пошлем людей впереди нас, и они разведают о земле сей». Мы можем допустить, что народ настаивал на этом, Второзаконие 1:22, и Бог не отклонил их просьбы, числа 13:1. Как и в другом случае, можно было бы сказать: он исполнил их просьбу, но послал исхудание душам их. Когда 12 соглядатаев вернулись, рассмотрев землю, только 2 из них поверили, что Бог силен дать им эту землю по обещанию Его. Эти 2 верующие разведчика, Халев и Иисус Навин, объявили убедительно, что Бог позаботится о народе своем, если он будет надеяться на него. Они сказали: «Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется вам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Числа 14 глава, 8 и 9 стихи. А 10 других не верили обещанию Божию. Они смущали народ, говоря: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую мольбу о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря: «Земля, которую мы проходили для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые». Числа 13 глава 32-33 стихи. В очах Божиих это был большой грех народа. Бог объявил, что они не войдут в эту землю. Все люди от 20 лет и выше должны были умереть в пустыне в течение их странствования по пустыне. Бог определил это наказание: 40 лет блуждания. Целый год за один день, 40 дней соглядатаи осматривали землю. Господь обещал, что Халев и Иисус Навин останутся в живых в течение 40 лет. Израильтяне оплакивали это божественное возвещание, и некоторые из них даже дерзнули сделать наступление на эту страну в своей силе. Но успеха не имели. Одной из величайших картин в Ветхом Завете есть вид Моисея, ходатайствующего пред Богом за его избранный народ. Числа 14 глава с 13 по 19 стихи. Хорошо объясняется это место Священного Писания, что это не была жалость в его сердце к народу согрешившему, а открылось в нем глубокое чувство, чтобы прославилось имя Божие и честь его не пострадала. Пришло прощение народа, но он не был допущен войти в ту землю. Это состояние души, нет сомнения, применимо и сегодня. К нашим мышлениям и служениям на первом месте должна быть слава и честь имени Божия. Дальнейшие главы описывают долгие годы Израиля, проходившего строгую школу в пустыне. Но даже и здесь мы видим благодать Божию. Его повеление, что все люди от 20 лет и выше умрут в пустыне, не осталось без милости к народу, который он сохранил. Если бы его суд оказался поспешным, все эти люди умерли бы сразу, единовременно. Но смерть посещала их постепенно в течение 40 лет, год за годом. Это помогло молодым людям возрастать и прийти в полный возраст возмужания. Они были дисциплинированы в пустыне и через 40 лет вошли в землю обетованную. Воистину, это была печальная глава истории израильского народа. Моисей и Аарон не вошли в эту землю по воле Божьей. Нужны были новые вожди. Господь приготовил их к этому времени. Мы ошибаемся, падаем, но Бог по великой милости Своей всегда готов восстанавливать нас и вести вперед ради Своей славы. Аминь.